Хорошо, драгоценная. Итак, вы готовы пойти немножко в слово? Сегодня я хочу переключить скорости и сразу скажу, дорогие, на конференции в Риге, Латвии я открыл на трех служениях, три служения было, я открыл о сердце, о том, как взаимоотношения с Богом. Очень глубоко этот момент был открыт, поэтому нырните в эти три проповеди, вы найдете для себя что-то очень-очень интересное, я верю в это. Уже многие люди были благословлены, много свидетельств пришло, поэтому не пропустите этот момент. Я даже не знаю, буду ли я проповедовать эти проповеди здесь, так как всего очень много, и иногда Дух Святой поворачивает совершенно в другое направление. Поэтому не пропустите эти откровения. Да? Итак, перед тем, как я иду, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие! Мы любим вас, мы ценим каждым, мы благословлены тем, что мы можем инвестировать в тело Иисуса Христа на протяжении стольких лет. И для нас это честь, для нас это честь. Хорошо, драгоценные. Итак, сегодня я хочу поговорить, так как я и сказал, я переключаю немножко скорости, и сегодня я хочу поговорить об очень важном аспекте, я так скажу, для каждого христианина, а особенно для тех, кто уже в служении или планирует и мечтает быть в служении. Тема называется «Три сезона избранных». Три сезона избранных. Что это значит? Что значит три сезона? Вы знаете, что когда... Эту тему, я так скажу, не мог открывать немного ранее, так как сам был, проходил эти сезоны. Но когда уже в определенном моменте ты прошел некоторые вещи, выработал некоторые принципы, поставил конкретные, я так скажу, фундаменты в своей жизни, определенные заборы, межи, ты уже можешь немного поделиться об этом. Итак, дорогие, сегодня от сердца к сердцу. Итак, три сезона избранных. Когда мы внимательно посмотрим на жизни зрелых детей Бога, мы найдем именно эти три сезона. Когда я читаю Библию, я всегда читаю не только, чтобы питаться, но я читаю, чтобы питать, отдавать. Для меня это честь служить вам тем даром, который Бог дал мне, дар учителя, проповедника. Да? Итак, мы найдем три сезона в жизнях каждого, кого мы читаем Библию. Также мы найдем серьезный крах в определенном сезоне жизни. И я сегодня хочу просто навести порядок. Может быть, кто-то из вас сейчас даже определит, в каком сезоне вы находитесь, и также определит действия, которые должны быть вами сделаны. Или наоборот, действия, которые тобой не должны быть сделаны. Поэтому мне предельно нужно будет сегодня ваше внимание, так как я сегодня буду не проповедовать, а буду четко, конкретно учить. И здесь нужно внимание. Итак, с самого начала, давайте прыгнем сразу в первый момент, так как много времени не хочу брать, но возьму определенное время, чтобы каждый топик объяснить и показать, где ты, что ты, как ты и почему это так происходит. Итак, самый первый сезон, в который мы входим, когда Бог избирает нас. Вот Он тебя позвал, вот Он говорит: Андрей, иди за мной. И вы знаете, у большинства людей складывается иллюзия, что сейчас толпы за тобой побегут, тебя распознают. Знакомо, да? Тебя признают, тебя сразу скажут: о, Господи, какой талант в теле Христа поднялся. Вы знаете, все совершенно наоборот. Те, кто в теле Бога, в теле Христа долго, вы знаете, о чем я говорю. Происходит совершенно наоборот. И я помню этот сезон в своей жизни. Я помню, мы еще были молодые со Светланой. Ну как, мы считаем себя еще как бы, ну, молодыми ищ. Но я так скажу, что это уже было, знаешь, когда ты говоришь: мы начинали около 30 лет назад, и ты понимаешь, по-моему, ты уже не сильно и молод, аллилуйя. Другими словами, я помню этот сезон, мы со Светланой, и ты знаешь, да, ты, опять же, у нас не было духовных отцов, не потому что не хотели, а потому что их просто не было, и нам не было от кого учиться, учились вот так, знаешь, методом, как мы называем это, методом втыка, да, втыкнул, не получилось, вытыкнул, пошел дальше втыкать. То есть у тебя все, такая жизнь была. И я помню, мы методом втыка вот так работали. А это получится, о, не получается, оп, назад. И было наработано некоторые моменты. Но с этим моментом была дана определенная мудрость, которой я сегодня с вами могу делиться. Amen? Поэтому не переживай, даже если в твоей жизни была допущена какая-то ошибка или что-то, не обращай внимания. Чуть попозже эта ошибка превращается в мудрость, которая кому-то поможет. Amen? Не переживай, кто-то говорит, я столько ошибок сделал. Нет, перефразируй все. Говори так, я столько мудрости приобрел по жизни. Не надо рассказывать. Потому что, вы знаете, что такое ошибка? Это ошибка, это она или ошибка, или урок, в зависимости от того, как ты на это смотришь. Амин? Если ты смотришь, что, Господи, что в твоем сознании это может быть ошибка, а в другого сознания это может быть сокровище. Итак, первый сезон я назвал так. «Выжить и найти себя». Вот он, первый сезон. С этой фазы, с этого сезона начинается все. Цель этой фазы – показать тебе твои сильные и слабые стороны. Показать тебе то, где ты не должен быть, и то, кем ты не должен становиться. Это школа, чего не нужно делать. Я скажу так, первая фаза, это была такая, наверное, жестокая фаза. Это фаза, чего не надо делать, с кем не надо дружить, какие вещи не нужно делать, что не нужно говорить. То есть вот это как будто первая фаза такая была, и в ней именно все и начинается. Потому что первая фаза – это даже не для людей. Первая фаза Богом сделана для тебя, чтобы вырастить тебя, построить тебя, дать тебе силу и мудрость для той цели, для которой Он поставил тебя. Знаете ли вы, что у тебя есть вся мудрость, все ресурсы, все благословение для того, для чего Бог тебя призвал? Часто люди попадают в разочарование и говорят, почему мне никто не помогает? Потому что ты выходишь из воли Бога, или ты входишь в что-то, что по времени еще не твое, и ты начинаешь делать шаги, которые ты не должен делать. И поэтому многие христиане, я так скажу, попадают в разочарование, потому что они рванули, а ты думаешь, что ты уже в каком-то третьем сезоне, втором, а ты еще в первом сезоне. Здесь еще люди не верят в тебя, здесь еще наоборот, тебя пытаются разочаровать. Другими словами, мне нравится первый сезон. Первый сезон – это Бог допускает, чтобы в тебе люди попытались сделать дырки. Знаешь, как бы? Poke holes in you, как американцы говорят, да? Чтобы они испытали тебя, твое ли это. Если тебя, возможно, будет сломать, то, скорее всего, это не твое. Кто-то понимает? Но когда на тебя бросается вызов, тебя никто не верит. Здесь Бог бросает тебе вызов поверить в Бога, в себя и в мечту от Него для тебя. Поверить настолько, что, Господь, неважно, поддержка, не поддержка, я иду до конца. Также семья, поймите, это вот эти три сезона, они не только относятся к людям, служителям. Это все относится к тебе как к личности. Мы, даже вот если ты не служитель какой-то там сцены или что-то, это абсолютно относится к тебе тоже. Потому что мы начинаем свой путь становления. Мы начинаем, вот почему я советую людям не жениться и не выходить замуж, доколе ты не познаешь. Знаешь себя. Вы знаете, сколько браков, сколько семей рушится, потому что как только они впрыгнули, не зная, не понимая, на каких-то желаниях, похотях, на каких-то интересах, которые даже тебе не принадлежат, это что-то из мира на тебя пошло, и ты думаешь, что это твое, и ты бегаешь за этим. И потом, когда ты начинаешь вырастать, встречаться с Богом, ты поворачиваешься, и ты говоришь, Господи, это человек, который, похоже, у меня с ним никакой синхронизации нет. К сожалению, семья. Поэтому я говорю, что будьте мудрыми. И когда ты выбираешь что-то, другими словами, как тебе сказать, сначала нужно понять, кто я, сначала нужно понять, для чего я рожден, чтобы правильная деталь присоединилась к тебе, чтобы правильная личность стала рядом с тобой. Для этого нужно знать, кто ты. Но это отдельная тема. Итак, это школа, чего не нужно сделать. Мы встречаемся с мотивами своего сердца, а также работа над своим сердцем, характером и сознанием. Именно в этом сезоне мы допускаем много ошибок. Дай себе благодать. Это как младенчество во Христе. Вот возьми своего ребеночка, у кого-то есть детки, вот возьмите своего ребеночка. Заметьте, что вся его жизнь с утра до поздней ночи это сплошные ошибки и чего не надо делать. Вот все. Залез не туда. Открыл шкаф, разлил что-то. Открыл холодильник, забыл закрыть, разморозил морозилку, потекла. То есть все. И я помню, как ты ходишь за этим ребенком, и вот только учишь, не трогай, не лезь, там замки ставишь, там это. То есть вся жизнь ребеночка, ну ты же не говоришь, какой у меня глупый ребенок. Почему он такой? Почему он настолько тупит? Стоп. Это фаза, через которую проходят все дети. Поэтому, когда ко мне люди подходят и говорят, я говорю, просто подари себе благодать в первом сезоне. Амин. Подари себе возможность ошибаться, подари себе возможность быть прощенным, подари себе возможность, потому что Бог дает тебе благодать в этом сезоне. Во втором и в третьем сезоне, это уже разговор другой, мы коснемся этого чуть попозже, но в первом сезоне, семья, тебе абсолютно дарится благодать делать определенного рода ошибки. Не потому, что это ошибки, а потому, что ты учишься ходить. Ты же не можешь сказать ребенку, не встанешь, пока ходить не научишься. Скажите глупость. Это как сказать людям, которые занимаются, любят нырять, да? Не научишься нырять, воды не дадим. Ну, подумай над этим. То есть, не научишься плавать, не вздумай в воду заходить. Но это же абсурд. Мне, чтобы научиться плавать, нужно зайти в воду. Нужно определенные сделать ошибки. Нужно помахать там руками и иногда немножко воды нахлебаться, чтобы понять, что не надо делать во время плавания. Amen. Потому что мы сами даже не знаем, кто мы. Именно в этом сезоне и допускается много ошибок, потому что мы учимся, мы работаем. Поэтому я всегда говорю пасторам, которые начинают, ребята в подготовке, с которыми мы работаем, я всегда говорю, делай, не переживай, Бог выправит тебя. Самое главное, не бойся ошибок. Вот почему большинство в теле Христа, к сожалению, ничего не достигают. Они ждут какого-то сверхъестественного сезона. Ты со мной? Что вот когда на меня безошибочность опустится, тогда я и пойду проповедовать Евангелие, открывать домашнюю группу, вести молитвенную ячейку там и так далее и тому подобное. Не будет такого. Человек, он и человек, чтобы проходить через сезоны. Наша семья, да, мы Богом друг другу были предназначены, но это не говорит о том, что были моменты, что мы друг друга убить не хотели. Можно сказать, вы не от Бога. Нет, мы так от Бога, что вы даже не представляете. Но пристрелить друг друга был момент. Конечно, я шучу, ты понимаешь, о чем я говорю. О, Господи, пастор хотел жену застрелить. Нет, поймите, о чем я говорю. Я понимаю, сейчас там ролик кто-то вырежет, сделает что-то интересненькое в онлайне. Мы не говорим об этом. Я говорю о том, что были моменты, где и у нее, и у меня были такие сезоны, что оно мне надо. А Бог говорит, ты вот так реагируешь, потому что с тобой стоит рядом. Поймите, нам партнер, поймите, когда Бог дает нам супруга, как угодно называйте, супруг, партнер, спутник жизни, по-разному можно называть, да, всякие спутники летают. Поэтому, мне самое больше смешило всегда спутник. Я такой думаю, где этот спутник летает? И, то есть, И знаете, я сначала думал, что тебе дается спутник или партнер, или супруг, скажем так, да? Твоя половинка, еще по-другому можно назвать. Это чтобы вот, покрыть там твои недостатки. Нет, тебе дается не для покрытия, дается для того, чтобы кто-то нагло вскрыл эти недостатки. Ты просто психанул весь, увидел это и работал над тем, чтобы этого не было. Да, они покрывают, но они покрывают совершенно не так, как мы с вами представляем. Они не покрывают, они вскрывают, чтобы этого не было. И я благодарен Богу, потому что никто, даже моя мама, не могла надавить на то, на что надавила жена. И так надавила, что аж ёкнула. Поймите, что... И это не то, что я сказал, о, это не человек не от Бога. Нет, это от Бога. Был бы не от Бога, не давил бы. Это как настоящий друг всегда скажет. Ненастоящий промолчит. Там, где нужно сказать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому настоящий друг цените теми, кто тебя отводит в стороночку и говорит, я очень люблю тебя, но вот эта вещь абсолютно должна быть изменена в твоем характере. Поймите, мы должны научиться ценить настоящей дружбой, ценить настоящими супругами. И о чем я говорю? Вот это наш сезон, вот это первый сезон. Выжить, понять, кто я, найти себя, свою функцию, свое имя. Это то же самое, как в браке, да, как в семье, как в супружестве. Сначала ты туда прыгаешь, именно там ты начинаешь потихонечку разбираться, и счастливых семей нет. Нет, их надо строить. Amen. Их нет, их не существует. Я еще не видел людей. Это, знаете, самое больше меня веселят молодожены. Кто-то мне говорил. Знаете, люди два месяца женаты. Кто-то мне говорил, что семья – это так сложно. Господи, мы тут на облаках летаем. Я говорю, не переживай, сейчас подстрелят. Я говорю, знаете, мы вот тридцаточку прожили. Бог мой, как мы друг друга сшибать могли с облаков? Только взлетел, шик, тебя посадили, ты сидишь, стрелу с задницы достаешь. И думаешь, ты думал, это тебя этот, как он там называется, этот, тебя подстрелил этот маленький ангелочек любви с голой попкой, а тебя тут жена просто с пушки сбила, да? Такая, так сидеть, нам поговорить надо. И это, семья, вот жизнь такая, перестаньте рисовать себе то, чего Бог никогда не обещал. Ни в семье, ни в служении, ни в становлении себя как личность. Наверное, самое большое заблуждение – это то, что люди в начале семьи, служения, в начале строения себя как личности не дают себе периода благодати на ошибки. Винят себя, судят себя, клянут себя и тем самым парализуют себя от прогресса. Тебе и мне необходимо пройти через ошибки, чтобы научиться. Это человек, мы с вами абсолютно, мы созданы несовершенно. И это наше благословение. Несовершенство – это благословение, которое подарено нам для процесса познания себя и познания Бога в момент несовершенства. Знаете, когда ребеночек самое больше прилипает к родителям? Именно в этом периоде. Алло. Я с моему сыну сейчас не надо. Вот он сейчас получил благословение и съехал куда-то. Я понимаю, он готовится на второе служение, он проповедовать будет сегодня. То есть, поймите, но я имею в виду, что в этом возрасте, ну, папа уже как бы, ну, и не надо, ну, привет, сынок, помоги дерево спилить. Ну, помог, спилил, нормально. Но когда ты дети прилипают к родителям и познают своих родителей именно в этом периоде. Поэтому, минуя этот период или ненавидя этот период, ты лишаешь себя возможности познать величие Бога. Ты слышишь меня? Познать величие и любовь Святого Духа. Потому что Он как мамочка ведет тебя, прощает тебя, корректирует тебя. Он не судит тебя, не суди себя, подари себе в этом сезоне благодать. Да, ты дозреешь, но, пожалуйста, подари себе возможность с первого раза, ну, не смог пойти. Ну, с первого раза, ну, не смог нормально проповедовать. С первого раза, ну, не получилось, моя ячейка развалилась. Поймите, семья, это не то, в тебе нет проблемы. Ты, естественно, движешься к мечте путем зрения, вычисления. Кто-то понимает? Путем созревания. К сожалению, семья, и это я заметил, будучи, общаясь с многими людьми, с многими служителями, просто с многими семьями, многие дети, к сожалению, сделали эту фазу своей жизнью, семья. Они застряли в этом сезоне. Они не позволяют себе всякий раз, когда что-то происходит, они не дарят себе благодать, где ты познаешь Бога. Они клянут себя и опять возвращаются назад, мечтая, что они это не совершат. Ты это совершишь. Некоторые люди говорят, доколе я буду ошибаться? Я всегда отвечаю, доколе ты больше не будешь ошибаться? Подумай над этим. Библия говорит, Павел пишет, когда я был, то по-младенчески рассуждал, по-младенчески, все, скажем так, по-младенчески делал все. Но когда, он говорит, я созрел, в разных переводах говорится по-разному, но смысл один, когда я дозрел в мужчину, в мужа совершенного, то оставил, заметьте, не боролся, не сражался, не отрекался, не из меня бесов изгоняли, я вырос. Другими словами, ошибался до тех пор, пока больше не ошибался. Потому что ошибка – это не проблема. Ошибка – это возраст. И большинство людей, к сожалению, в теле Христа застряли вот в этом периоде. Ты со мной? Застряли в периоде вот этом, где... А они не дают себе пройти через него. Они не дают себе освободиться. Они всегда, как тебе сказать, подходят к этому, совершают ошибку. Опять у них катастрофа. Они возвращаются в позицию, где они же должны быть святые. Но они в этом возрасте не могут быть святыми, потому что возраст не позволяет тебе ходить еще в чистоте. Тебе нужно дозреть туда. Итак, семья. Да, грех – это плохо, ошибки – это отвратительно, но это сезон, через который мы все проходим. Сколько я слышал вот этих проповедей, где там говорят: «О, не должен никак, а почему я делаю?» «Не хочу, но делаю», Павел говорит. Потому что ты созреваешь. Потому что Бог тебе дарит благодать на это. Поэтому тебе подарена кровь Христа. Поэтому тебе подарен ходатай на небе. За кому ему ходатайствовать, если ты весь святой такой сидишь тут? Ты лишаешь Христа работы. Подумай над этим. Это глубокая мысль была. Очень глубокая. Некоторые не желают меняться, застревают в этой фазе на долгие годы. Вспомните Израиль, когда из-за непослушания и страха они сделали выживание жизнью. Помните? Бог никогда не планировал Израилю кушать манную кашу 40 лет. Некоторые, вы знаете, вот как бы это правильно сказать и не обидеть никого, Господи? Знаете, мы говорим: «Господи, я уже не могу эту манную кашу есть». Он говорит: «Потому что я не планировал, чтобы ты застревал в пустыне». Манная каша, манна с неба, как его называют? Да, это пища Бог сверхъестественная, но она была предназначена только для перехода, не для жизни. Но когда ты то, что для перехода, делаешь жизнью, вот здесь проблемы начинаются. Кто-то услышал меня? Когда временное становится постоянным, приходит разочарование. Угадайте, почему столько разочарованных во Христе и в церкви людей? Вопрос. Куда не пойдешь? В любую церковь пойди. Если честно выведешь человека на разговор, он тебе скажет: я разочарован, я не знаю, я обижен, ничего. Почему? Потому что они временное сделали постоянным. Бог влечет тебя дальше. Но из-за страха мы пустыню, комфортную пустыню, сделали повседневным домом. Мы сделали временное постоянным. Ну просто, да ну и что, что нет обетованной земли? Зато врагов нет. Заметили, да? Ну и что, что в этой церкви ничего не происходит? Но зато и бесы не атакуют, как в той. А в той атакуют почему? Да потому что церковь от Бога делает что-то для царства. Поэтому и атаки идут, поэтому и битва идет, поэтому и молитвы серьезные. А в той ты просто пришел, выспался. Ну честно, положа руку на сердце, скажи: выспаться прихожу, Господи. Ну честно. Я там был. Тоже хорошо спал. Кстати, очень хорошо спал. Так спал, что думаю: Господи, понедельник такой у меня классный всегда был. Потому что в воскресенье выспался. Реально, и не хотел спать, а оно так спалось хорошо. Просто так сладко. Именно там начался ропот и неудовлетворение в пустыне. Потому что они начали жить из того, что было Богом дано, чтобы выжить и перейти к жизни. Но они выживание сделали постоянным образом жизни. Вот это первая фаза. Ты уже, мы иногда со Светой сидим и говорим, консультируем какую-то пару. Они уже вместе больше, чем мы. Мы 30, они 35. И мы сидим и говорим: вы уже наслаждаться должны жизнью. Вы должны уже пройти эти фазы, в которые подростки проходят. Вы уже должны перестать друг другу выносить мозг. Только потому, что у меня даже нет энергии больше выносить мозг жене. Я такой: думаю, да пошло оно все. Здесь серьезно, но чтобы вынести мозг жене качественно, это нужно очень много энергии. Серьезно, нужно посадить ее, нужно напрячься, нужно выдать, выхлопнуть, вот что там накопилось. Думаю, Господи, да мир же так дороже, так хорошо. А потом через 5 минут даже забыл, что я хотел говорить. Ну, это, наверное, уже возрастное, да? Я не знаю. Это в другом случае. Серьезно, семья. И вот ты смотришь на эту пару и говоришь: Бог, вы должны в раю жить, который друг для друга построили уже. А вы друг друга пытаетесь до сих пор переделать через 35 лет жизни вместе. Вы что, сошли с ума? Ты никого не переделаешь в этой жизни. Ты только можешь правильно, красиво адаптироваться, правильно, красиво подогнать свою вот эту вот... Вот, ну, не вмещается кирпич вот в эту стену. Вот подточи! Кто-то начинает стену вышибать. Кто-то начинает говорить: да лезь в эту стену. Будет один кирпич. А Бог говорит, нет, я такой, ха, а оно не идет. Я кирпичик вытаскиваю и работаю над собой, над своим характером. Не подходит еще. Заточил, заточил. О, о, уже лучше. Уже язык могу за зубами держать. Жож. Жизненно, да? Ой, жизненно. О. Сейчас, сейчас кирпичик так в стене четко стоит. И только думаешь, Господи, ну как хорошо. Как хорошо. И поэтому, дорогие, работай над собой, а не над теми, кто вокруг тебя. Вы знаете, что себя намного легче отработать и подогнать, чем все, что тебе не нравится вокруг? Если бы вы понимали, какая мудрость была в том, что я сейчас сказал. Сколько людей пытаются переделать церкви, людей, домашние группы, молитвенно, лидеров, пасторов, детей, жену. Я понимаю, есть момент коррекции, есть момент воспитания, но когда все твоей жизни не совпадает, и ты должен все переделать, ты не можешь спать, пока вот этот человек не поймет, как ты хочешь, чтобы он понял. А ты просто отпусти. Легче жить будет. Че тишина такая? Надо отпускать, да? Да, надо, надо. Знаю, знаю, сам отпускаю. Много чего. Если ты начал роптать, это свидетельство того, что ты долго находишься в фазе выживания. Алло. Вот ты сидишь и ропщешь. Некоторые люди говорят, вот когда вот люди в церкви ропщут, это скорее всего, опять же, может быть, не исключаю, это скорее всего церковь куда-то не идет. Я понимаю, когда 99% церкви стало роптать. Тут уже пастору нужно задуматься. Но когда кто-то сидит там, знаете, ропщет там в уголку, там, кто-то сидит, это говорит о том, что ты выживание сделал жизнью, и твой дух тебе подсказывает, что ты не в том сезоне и не то делаешь. Ропот, внимание, это реакция нашего духа на то, что что-то не там происходит. У евреев был ропот. Ропот был правильный. Но, как вам сказать, понятно, что Бог ненавидит ропот. Поймите меня в контексте этой истории. Но ропот был на том месте, где вы должны быть уже в обетованной земле. Амин? Вот, вот ваша семья уже должна быть откорректирована быть. И ты вот ропщешь, потому что ни жена не поддается исправлению. Ты не поддаешься исправлению. Ты не собираешься менять что-то в своей жизни. Ты не собираешься делать шаг в что-то неизвестное и бросать себе вызов, делать шаг веры. И поэтому ты... Ропот – это индикатор того, что ты застрял где-то, где ты не должен быть. Или в состоянии, в котором ты не должен быть, и должен выйти из него. Амин? Поэтому, если ропщешь или что-то там тебе не идет, посмотри глубоко в сердце. А может быть, тебе нужно перейти на следующий уровень взаимоотношения с Богом. А может, тебе нужно быть из заседающего в церкви, нужно стать уже делателем, подключиться к какой-то команде, служить на энкаунтере, в молитвенной команде. Кто-то слышит? Может, тебе придется уже вкладывать, а ты до сих пор еще хаваешься. А Бог говорит, ну как, я не против, кушай на здоровье. Но я имею в виду, когда ты ловишь себя на том, что уже вот сколько можно, уже ничего не получаю, пищу. Как ко мне один подходит и говорит, я говорю, слушай, тысячи людей пишут в онлайне, спасибо за это слово, и тут один встал и говорит, а я ничего не получаю от пастора. Угадайте, кто не прав. К примеру, я сварил, ну, ведро борща, прям вот ведро. 10 кушают с удовольствием, а один сидит и говорит, какой-то борщ неправильный, капуста нарезана крупно. У кого проблема? Проблема у того, кто ест этот борщ, а не того, кто варит. Поэтому, семья, поймите, когда начинается вот этот момент, это свидетельство того, что ты застрял в сезоне, из которого Бог хочет вывести тебя. Когда вы прочитаете Библию, вы четко проследите именно этот момент. Момент ропота – это момент того, что этот, кто ропщет, застрял там, где он не должен быть. Алло! Сейчас все переосматривают. О чем я роптал вчера, Господи? Что вчера мне было боком? Как-то не так было. Подумай, подумай, это классный тест. Классный индикатор проверить себя. Также именно в этом сезоне ты получаешь много пророчеств о своей судьбе и идентичности, о твоей обетованной земле. Заметьте, пророчество об обетованной земле мы не получаем в обетованной земле, мы получаем где-то в Египте или в пустыне. Мы вот в этом периоде получаем пророчество. И ты такой, я помню, мы с женой просто уже сказали, да не пророчествуйте нам ничего, знаем мы, знаем, только там не находимся. Я помню этот период, где тебе люди-то распознают это на тебе. Они подходят и говорят, мы видим это тебя, я перестань. И это уже десятое подтверждение одного и того же. Просто пророки подходят и подтверждают одно и то же. Почему? Потому что Бог пытается показать тебе, Он пытается завлечь тебя, Он пытается активировать тебя, в тебе какую-то страсть, какой-то голод. Ты, хочешь ли ты? Цель этой фазы – перевести тебя в исчерпанность и в конец себя, своих ресурсов, научить тебя полностью и тотально полагаться на Бога. Я помню этот период, где ты такой, знаешь, ты же хочешь, чтобы тебя все признали, и ты движешься еще из знания, там, со своей библейской школы, накачал там, чего только мог накачать, проповедей, какие-то много проповедей, и ты все из своей силы движешься до тех пор, пока полностью все садится. Богу нужно высадить нам всем батарейки. Богу нужно, чтобы ты весь исчерпался. Когда ты весь исчерпался, тогда Бог может по-настоящему только сейчас течь через тебя. Кто-то понимает? Поймите, семья, о чем я говорю. Потому что большинство людей в теле Христа очень, очень прискорбно двигаются из своей силы. Вот почему мы наблюдаем так много сгорающих пасторов, служителей, разочаровываются в депрессии, на антидепрессантах, садятся на алкоголь, на какие-то другие препараты. Почему? Потому что человек застрял в определенном моменте, в котором он не должен быть. Окей? И Бог ждет твоей исчерпанности. Он ждет, когда ты скажешь, я больше ничего не могу. Это момент вот этой первой фазы жизни Иосифа. Он просто сказал, больше не буду карабкаться, не буду ничего придумывать. Тюрьма, так тюрьма. Значит здесь, то есть это когда ты отпускаешь все и доверяешь полностью свою жизнь своему Богу. Ты успокаиваешься. Ты говоришь, Господь, я перестаю делать все своими руками, я перестаю придумывать себе вещи, я просто вот сейчас, вот все, что есть, я доверяю тебе. Вот нравится, хочешь это, используй. Используй то, что есть. Помните эту фазу, я сейчас буду уже во второй идти момент. Вспомните фазу, где Давида помазали, но в него никто не верит. Помните, да? Давида помазывают, и здесь... Он возвращается на поле. Здесь же потом приходит на поле битвы с Голиафом. Это, кстати, сейчас мы уже будем переходить с вами во вторую фазу, где никто не верит. Ни Саул, ни братья, никто, никак вообще. Ну кто ты? Ну зачем оно тебе надо? Да ты пришел подсмотреть за... То есть, другими словами, да, ты помазан, на тебе пророчество, ты знаешь внутри, кто ты. Ты уже даже прошел свои битвы со львами и медведями. Ну вот это все первая фаза, семья. Ты все вроде проходишь, но ты проходишь где-то в закрытом, в тайном моменте. Это семечко, оно где-то там зреет. Оно сначала умереть должно, чтобы из него вышел росточек и только потом показался. И поэтому вот эта первая фаза, тебя и меня зарыли, закопали. Господи, я вижу, а там никто не видит тебя. Ты где-то там глубоко внутри умираешь для всего, чтобы Божье родилось и дало плод многим вещам. Поэтому те, кто хотят двигаться из себя, никогда не могут в реальности духовно размножиться, ибо не хотят умереть, не хотят отпустить, не хотят сказать Богу, ничего больше не хочу, только ты моя жизнь. Те, кто говорят, Господь, я отдаю тебе мою жизнь, проходят процесс смерти для себя. Что такое смерть? Смерть это не я умираю. Это умирает все, что... Вы заметьте, что умирает в семени? Вот я когда-то задал Богу вопрос. Вот объясни мне, ты сам говорил, если не умру, если не уйду, если семя не будет посеяно. Иисус часто о себе говорил, как о семени, которое должно посеяться и умереть. Я говорю, объясни мне, что такое семя. Он говорит, и Дух Святой мне просто показал. Умирает все, что есть ты. Пауза. Внимание, задумайтесь. В семени умирает все, что можно идентифицировать как семя. Это семя такое-то. Это семя с помидорчика, да, это семя с огурца, это там еще с какого-то овоща, да, или фрукта. То есть это семя. Но когда ты закапываешь, и я говорю, Господь, что умирает? Он говорит, умирает твое эго, умираешь ты, как тот, кто хочет что-то. И когда ты умираешь, из тебя выходит, с тебя вроде выходит то же самое, но теперь только оно может быть умножено, когда эго умерло. Если бы ты услышал. Когда эго умирает, Бог может дать тебе множество. Он может тебя распространить намного дальше, чем ты мог придумать. Но на смерть мало кто соглашается, семья. Ух, я знаю, о чем я говорю. Мало кто соглашается. И вот эта фаза Давида, где его идентичность, в него никто не верит. Никто его не признает. А, ну, кто ты? Ну, парень, ну посмотри, Голиаф это Голиаф. А кто ты? И мы с вами медленно переходим в фазу номер два, которую я назвал «Вход и стабилизация». Здесь уже интересный сезон. Этот сезон будет очень, скажу такой, насыщенный такими битвами, победами. Ты уже знаешь, кто ты. Ты прошел эту фазу момента, да, как бы познавания. Здесь ты уже входишь в момент, как вам сказать, такой битвы распространения, и уже действительно тебя начинают видеть, знать. То же самое как бы в тебе, как в личности. Ты уже устабилизировался как мужчина. Вы знаете, почему? Вопрос. Когда-то сделали статистику, почему молодым девушкам нравятся мужчины взрослее. Статистика. Почему? Потому что им нравится законченный и завершенный продукт. Никто не хочет такого же молодого психа, который там ушатанный. Он еще, там нужно в доме новые окна вставить, там потрескалось все. Да, как бы, а он колеса на свою Хонду крутые купил. Ты понимаешь, да? И то есть, как бы, ну да, как бы он муж, но он объелся груш. И поэтому молодых девушек привлекают не взрослый какой-то там, знаете, мужик, а привлекает больше зрелость, привлекает завершенность. То есть, и я не говорю, что это плохо, я говорю, просто вот статистику делали, и многие вот, это абсолютно мирская статистика, но мне было интересно, что даже молодые девушки, да, как бы не выбирают такого же, как они. Потому что, ну, вы сами понимаете, интеллект девушки в этом возрасте, интеллект парня совершенно два разных интеллекта. Там женщины зреют, ну, по статистике, намного быстрее. И получается, что по статистике, как бы по умолчанию они ищут что-то, что примерно подходит, да, зрелое, стабильное, уверенное в себе. Amen? Личность, которая знает, кто она. И вот эта вот вторая фаза, это ты уже знаешь, кто ты. Ты уже знаешь свои силы, ты знаешь, где тратиться не надо, ты знаешь, куда нужно инвестировать, ты знаешь, где не нужно ничего говорить, ты знаешь уже, где нужно говорить. Это прекрасный сезон, очень уникальный сезон. Я тоже помню этот сезон, где лупануло. Я помню, ну, вроде церковь, как бы, да, растем, все классно, двигаемся. Только это там лет 15 назад было. И потом открывается очень интересная дверь если кто помнит, на CNL. Помните, да? Так просто интересно было. Приехал человек, Максим, и мы хорошо задружились. И ни с того, ни с сего. Я ничего не просил. Он сам говорит, а почему бы мне не помочь тебе сделать передачи? И он делает такую очень недорогую цену, и он говорит, высылайте мне проповеди в таком формате, и команда начали делать проповеди, высылать, и я помню эту вторую фазу, у тебя бабах, помните, да, такой был конкретный бабах, духовный бабах, сколько писем, сколько свидетельств, в том сезоне был уникальнейший сезон, и я помню, что Бог начинает тебя показывать, да, как бы высвечивать, когда ты проходишь вот этот первый момент, о котором мы говорили, да, ты уже знаешь, кто ты, и во втором сезоне ты уже начинаешь, как вам сказать, стабилизироваться. Тебе нужно, ты входишь в свой момент и стабилизируешься. Очень уникальный сезон в тем, чтобы не, как вам сказать, в этом сезоне кажется, что ты все можешь. В этом сезоне кажется, что ты на все способен, но здесь нужна мудрость. Я видел служителей, которые именно в этот момент начинали браться за вещи, которые их уничтожали. Семья. На пике своего взлета. Я смотрю, это пастор, это все, влияние, огромное, большое влияние. И он со сцены начинает, он резко подумал, что он бизнесмен. Знакомая вещь? Знакомая. И я включаю его проповедь, опять хочу покушать от него, да? И я смотрю, а он кровати продает, реально, матрасы продает. Я такой, стоп, что-то не то. Включаю, да, как бы посмотреть проповедь, и здесь он какая-то пирамида. Он продает какие-то кровати, матрасы, я не знаю, помню, ну, реально, настоящий, без шутки, настоящая история. И я такой сижу, думаю, стоп. Это же человек... И знаете, что дьявол делает? В этот момент нужно иметь мудрость не делать вещи. Семья. Ага. В этом моменте должна быть мудрость остаться верным тому, что тебя сюда подняло. Если вы услышали, что я сказал. Большинство людей думают, что вот это меня подняло, а сейчас я вот здесь могу делать, что я хочу. Сколько служителей, которых вы даже можете вспомнить, сгорело, или я знал прекрасного человека, у которого питалось много людей, и на пике взлета он связывается с политикой, и политика полностью кастрирует его помазание. Семья, внимание, она уничтожает помазание и влияние. Дьявол в этот момент, он подстерегает тебя и меня именно моментом, где ты думаешь, что все можно, везде можно, я помазан как вот здесь, так и там. Нет, ты помазан только здесь. Там у тебя ничего не будет. Там тебя порвут, как бобик тряпку, потому что там ты не, тебя туда Бог не ставит. Если Бог и ставит кого-то в политику, он уже как и... Поймите, я верю, что Бог ставит своих людей в политику, поверьте мне. Но я не верю, что Бог берет вот человека, вот просто не знаю, вот берет, дает тебе идентичность, ты 30 лет в ней идешь, и здесь он тебя резко говорит: а передумал, теперь ты будешь у меня вот, ну... Честно сказать, семья, может кто-то в это верит, я в это не верю. Я верю, что Бог изначально готовит тебя к своей позиции и идентичности. Он сначала... Семья, если Бог хочет, чтобы ты делал это, твою корзинку, она приплывет в дом фараона сама. Алло. Если Бог хочет, чтобы ты был в какой-то определенном уровне политиком... Ты уже как Иосиф, тебя сверхъестественно продадут, купят, в тюрьму посадят. И потом тебя фараону вот так вот на тарелочке подарят. Семья, кто-то слышит, о чем я говорю? Твоя идентичность, она зацеплена. Бог не тратится. Он везде ставит своих людей. Почему для меня это очень важно? Когда Бог призвал тебя, семья, я благодарен Богу, что я с моих рельс не сошел никогда и не собираюсь никуда сходить. Алло. Потому что люди говорят: о, пастор, сколько предложений. Семья, вы не представляете, был определенный сезон. Сейчас этого нет. Или так скажу, минимально. Был определенный сезон. Столько людей. Я знаю, что это враг. Я знаю, это враг. Люди даже ни при чем. Тебе столько приходит запросов, идей. А будем партнером. Давай, я все сделаю. Все, что нужно, это твое имя. Только заикнись на кафедре, вот это все. Пастор, пойдет. Мы миллионерами станем. Реально, семья. Не раз подходили люди с идеями, которые взрывали. А Бог говорит: стой в своей линии. Я не сделал тебя бизнесменом. Если бы я тебя сделал бизнесменом, я тебя от начала бы вел туда и давал тебе эту мудрость. Эймен? Если ты бизнесмен, ты от рождения тебя эта сфера влечет. Эймен? У тебя нет перерождения и переключения на другую идентичность. Опять же, я говорю, Бог всемогущий, Он все может делать, но, по крайней мере, то, что я вижу в Библии, что является нашим фундаментом, когда Бог избрал человека, Он до конца проводит его в этой же самой, в этой же самой мантии. Амин? Поэтому нам нужно отдать отчет вот этой вещи. Итак, вход и стабилизация. Некоторые не понимают эту фазу и говорят... Когда начинается вот стабилизация, от чего люди идут вот туда? В моей жизни ничего не происходит. В твоей жизни происходит стабилизация. Если бы услышали меня, семья. Стабилизация – это значит, все, что тебе сейчас дано, должно быть упаковано, оккультурено, расфасовано и по полочкам разложено. Но люди во втором сезоне, они привыкли бегать, захватывать. И потом настает штиль. Сезон меняется. Вот сейчас с вами у нас меняется сезон в нашем штате. Очень скоро ты никуда не будешь ездить. Ты ни на какие горы не будешь лазить, ибо не доберешься из-за снега и льда. Ты будешь сидеть около камина и наслаждаться с детками треск хвороста. Аминь. Ты будешь наслаждаться, просто проводить время вместе. И весь день никто никуда не едет. И следующий день никто никуда не едет. Но у людей, которые привыкли, холерики, что-то делать, они: почему ничего в моей жизни не происходит? И они этот сезон не понимают, как сезон стабилизации и мудрости, да, где ты стабилизируешься и укрепляешься, где захваченная территория теперь должна быть не только отвоевана, но и устабилизирована, потому что враг ее хочет назад отнять. Человек начинает придумывать себе, как я и сказал, любого рода, кого я только не видел. Пастор-бизнесмен, пастор-политик, пастор-слэш-то-то, то-то, то-то. И сколько я видел вот этих, да, как добавочек к тому. И самое интересное, к сожалению, семья, к сожалению, все пасторы, за которыми я следил, которые начали что-то из второго сезона, они все потеряли свои первые голоса, которые были им даны. К сожалению, семья. Это не я. Возьмите любого человека, который вам нравится. Он будет вам нравиться до сих пор, до тех пор, пока он будет ходить в том, в чем Бог его использует. Я тебе даю гарантию. Вы все перестали слушать определенных пасторов именно тогда, когда они переступили черту и поменяли свою идентичность. Ну не так ли, семья? Ну не так ли? И когда мне Бог это объяснил, и поверьте, меня тоже рвало, и поверьте, нас тоже, и слава Богу, у меня жена, она у меня так любит ручник. У кого-то есть жена, которая любит ручник? Они просто любят. Ты только так, ты только-только-только пробуксовочку прогрел, то есть, слава Богу, благодарите Бога. Знаете, я раньше говорил: да ты постоянно мне мешаешь. Бог говорит: она тебе не мешает, она тебя держит от неправильных поступков. Самое интересное, что, ну вот, у нас такое правило, знаете, которое мы не переступаем. Я Богу сказал: если моя жена, вы, наверное, знаете это одно из наших принципов, я могу когда-то преподать урок, хотите преподать урок принципов, да? Я думаю, когда-нибудь сделаем, это будет круто. Мои личные принципы, просто расскажу. Один из наших принципов, который мы просто завет заключили: я никогда ничего не делаю того, что имеет эффект на меня, на мою жену и на мою семью, если моя жена 100% с этим не согласна. А если она не будет согласна, это от Бога. Я говорю: значит, это не от Бога. Че тишина такая настала? Я говорю: Бог, если это от тебя, первое знамение, мой любимый человек скажет аминь. Если она говорит: подождем, мы ждем. Если она говорит: это чушь, я побрыкаюсь неделю и потом поверю в то, что это чушь. Потому что это чушь. На эмоциях оно смотрится не как чушь. Оно смотрится как грандиозное откровение. Почему мы с вами любим эту пословицу или такое высказывание? Со стороны виднее. Но самое интересное, когда тебе подходит кто-то со стороны и говорит, ты такой: не видишь ты правильно, все, иди отсюда. Не-не-не-не-не, со стороны виднее. Почему? Потому что человек к твоим вещам подходит холодно, без эмоций, без вовлеченности. Он смотрит и говорит: ты что, белины объелся? И ты такой: угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Потому что в нашей головушке, семья, какие там только тараканы не начинают делать гулянки. И там столько грандиозных идей, а ты просто сыр немножко с большей плесенью поел вчера. И у тебя там такие чертежи, такие вещи. И тут кто-то приходит и говорит: чего? Тяга! И ты такой весь разбитый, разочарованный. Я говорил: мой любимый человек меня не поддерживает. Не любит она меня. А я иду в свой офис, там, знаете, сопли вытирать. А Бог говорит: она тебе это сказала именно потому, что она тебя любит. Тот, кто тебя не любит, сказал: давай, давай, заскакиваем, еще в топку подал бы угля. И ты такой: и потом, когда... Они сказали: ну извини, мы не знали, как-то у тебя задница горела, мы думали, что так надо. Не-не-не, кто его знает. Может, так и надо, чтобы задница горела. Кто его знает? И огулька туда: давай, давай, пастор, да, аминь, пастор, это истина, вперед, вперед! А пастор белины объелся, такое придумывать себе начал. Пастору нужна адекватная команда. Пастору нужны адекватные муж и жена. Алло, благодари Бога. Воздай славу Богу за адекватных людей в твоей жизни. Слава Господу. Боже мой. Знаете, за что я Бога последнее время благодарю? За то, чего я не сделал. Пусть это просядет. Боже. Уже иногда свой блокнот открываю. Я ж всю эту записываю. Потом открываю, думаю, Господи, спасибо, что этого нет. И там внизу написано, жена сказала нет. И ты, если ты вот умный человек, да, ну ты умный человек, ты будешь, вот что будешь записывать, и пиши обычно причину, почему у тебя не получилось. Я потом сижу, смотрю, так она же от Бога. До меня дошло через мой блокнотик, который у меня там лежит на полочке, в который я записываю вещи, которые, ну, мне там, я не знаю, после сыра пришли, или после, я не знаю, там, бессонной ночи, там, что-то приснилось тебе. И ты там записываешь вот это, а ты ж такой в своей голове большой. Это как, знаешь, это вот эта шутка была, да? Это для, это как лев, да? Такая шутка. Да, она до сих пор рабочая. Говорит, это для всех животных я царь зверей. Для жены я просто лёва. И вот тебе нужен кто-то, для кого ты будешь просто лёва, не тупи. Потому что в церкви тебе бы люди хотели сказать, пастор, по-моему, этот поезд не туда идет. Но из-за того, что они тебя сильно уважают и думают, наверное, с ним Бог говорит. А с ним поговорил червяк в яблоке, который он съел вчера. Боже мой. И поэтому нам нужны адекватные люди. Нам нужны эти моменты. Нам нужны вот эти вот люди, которые около царя Давида говорят, не надо считать Израиль. Кто-то понимает? Не надо это делать, не надо туда идти. Бог хочет окружить тебя людьми. Но из-за нашего вот этого, знаете, мы захватим, завоюем и возьмем. Мы нормальных людей. Почему крах приходит? Мы людей, которых Бог нам присылает, мы их отталкиваем себе. Алло. Потому что нам кажется, что они препятствуют нашему призванию. А эти просто тебе дан подарок, который тебя просто время от времени холодной водицей тебе в лицо плеснет и скажет, куда? Ты че? Фух, слава Господу, что мы ничего не открыли, ничего не купили, никуда не поехали, ничего не установили, чего хотели. В этом сезоне мы учимся полагаться на Бога, Его силу, доверие Ему. Просто доверие. Бог, сейчас все туда идут. Ты туда не идешь. Ты будешь стоять там, где ты призван. Ты будешь стоять там, где тебе дана мудрость. Ты будешь стоять там. И сколько мы с вами наблюдали. Опять поднимается популярный кто-то, такой популярный. И все ринулись туда. Семья. Ну, год, ну, два. Ну, на весь выхлоп даю 3. Это совсем звезда была яркая. Ну, где они сейчас, все популярные люди? Я не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, что когда люди выскакивают... Люди говорят, пастор, как распознать, что что-то не от Бога? Когда что-то, чего не было, появилось быстро. Вы меня не поняли. Потому что Бог ведет очень долго. Работает над тобой очень серьезно. Он не шутит. И когда Он приводит тебя, Он водит тебя от славы в славу, шаг за шагом, потихонечку. Ты будешь, да, ты будешь шедевр, но ты будешь норма. Ты не будешь вспышка. Вот эти вспышки, вот это и есть комбинация своих талантов, даров, похоти. Вот это и есть вспышка. Иногда вспышка, она кажется, что это такой плод. А это не плод, это просто семечко сверкнуло. Оно не умерло, оно просто сверкнуло. Оно ненадолго, после него ничего не будет. И заметьте, когда человек умирает и возрастает, Бог его поднимает, вы увидите много плодов за этими людьми. Внимательно наблюдайте за плодами тех, кто вам нравится. Внимание, семья. Потому что вы увидите настоящие плоды. Что есть ненастоящие плоды? Ненастоящий плод, все просто в шоке от этого человека. Вот это не настоящее. Я понимаю, что ты можешь быть в шоке, благодарен Богу, но за этим человеком идут плоды радикально измененных судеб, приведенных ко Христу душ. Когда это шоу, которое сконцентрировано на одном каком-то человеке, вот это опасность, внимание. Потому что это эго сейчас показывает себя. А эго должно умереть. В этой фазе мы очень глубоко познаем Бога, Его силу, могущество. Мы познаем Его мечту для нас. Именно здесь Отец дает нам цель для жизни настоящую и силу для совершения Его предназначения. В этой фазе ты больше не сомневаешься в обещании Бога. Здесь по-настоящему ты основан на Боге. Здесь мы находим именно свой голос и перестаем быть чьим-то отголоском и эхо. Кто-то понимает? То есть отголосок и эхо — это ты как... Ты похож на всех. Ты вроде хороший, классный, помазанный, но ты напоминаешь всех. Но когда Бог переводит тебя в фазу номер два, Он дает тебе твой голос и твое имя. Невозможно спутать, невозможно подделать, невозможно игнорировать. Потому что он очень уникально тебя ведет, красиво ведет, давая тебе свое имя, твое личное имя и твою идентичность. И здесь мудрость сохранить это. Третий сезон. Мы входим в третий, дорогие. Третий сезон. Вы знаете, я когда вошел, я так скажу, мы в начале третьего сезона, я понимаю, о чем я говорю, сейчас я хочу предупредить всех. Я скажу, семья, я раньше думал, пока не был в третьем сезоне, я думал, первый, самый опасный. Семья, самый опасный — это третий. Я сейчас расскажу, почему. Потому что в этом сезоне у тебя много чего достигнуто, и ты начинаешь отдыхать на крыше. Кто-то помнит крышу, на которой отдыхал Давид, рассматривая свое царство сверху? Тишина. Я люблю тишину. Смотри, это одна из самых опасных фаз, потому что в этой фазе пали многие генералы, семья. Где падают? Вот сейчас мы наблюдаем с вами, к сожалению, плачевно. Семья, когда я наблюдаю за вот этими служениями, я не люблю это делать, но я просто ради проповеди это скажу. Вы знаете меня, я не люблю это делать. Я люблю, чтобы Бог восстановил всех, и я молюсь за всех, и я не верю в осуждение служителей, не верю. Семья, служение IHOP. Вы все знаете, о чем я говорю. Служение молитвенного дома, которое было глобальнейшим голосом, семья. Заметьте, где падают люди. Они падают именно в третьей фазе. Знаете, почему эта фаза так опасна? Потому что в ней я уже не сражаюсь за это или за то. Я сражаюсь за наследие. Кто-то понимает? Можешь себе представить, одним махом в третьем сезоне ты перечеркиваешь и второй, и первый. И теперь все, что ты сделал, все, что ты достиг, враг просто растоптал. И ты становишься посмешищем. В лучшем случае плачевной личностью, на которую смотрят люди и плакать хочется. Я абсолютно понимаю, мы должны молиться за этих людей, мы молимся за них, чтобы Бог, чтобы душа, по крайней мере, была спасена. Кто-то понимает меня? Но когда ты смотришь на служение, в которое было вложено вся жизнь, семья, вся, 50-60 лет, перечеркнуто все именно тем, что ты просто не смог удержать или передать наследие, сохранить честь. Семья, в третьей фазе тебя уже не ведет помазание, идентичность и предназначение. Внимание! В третьей фазе включаются принципы, характер и честь, если бы ты услышал меня. Вот почему первые две мы проходим, потому что тебя тащит Бог и ведет. В третьей должны включиться принципы, характер и честь. Другими словами, какой бы ты ни был помазанный, когда ты стоишь на крыше и смотришь на обнаженное тело чужой жены, тебя удержать должно не помазание, а принципы, характер и честь. Кто-то услышал меня, семья? Вот где сама опасность. Опасно сейчас на третьем вершине, на третьей горе, я так могу сказать. Где ты уже, семья, поймите, мы со Светланой, мы уже в сезоне, мы не воюем. Мы знаем, кто мы, все знают, кто мы. Наша позиция сейчас — пронести и передать наследие. Если, семья, самое страшное, что когда падает духовный отец, с ним падают не только духовные дети, с ним падают физические дети. Другими словами, твое влияние не только может осветить, очистить, поднять, вырвать, оно может очернить и загубить. Семья, почему третий сезон очень тяжелый, очень... Там нужна мудрость, там нужен покой, там нужны принципы. И когда Бог меня в первом сезоне вбивал... Семья, послушайте мою тему, древнюю тему. Этой теме лет счету нет. Она так и называется «Принципы, характер и честь». Я прошу вас, вот просто бросаю вызов, послушайте эту тему. Этой теме лет, я не знаю, лет 18, 17 точно, я не знаю, она старая тема. Бог мне в первом сезоне, я только сейчас понимаю, родные, от сердца, вот говорю, я только сейчас понимаю, почему Бог так сильно вбивал в меня и в мою жену эти принципы. Что ты не имеешь права касаться финансов церкви, ты не имеешь права работать с противоположным полом, ты друзей женщин не может быть, так же само, как у нее друзей мужчин не может быть. Семья, принципы, я могу, я, опять же, я, наверное, сделаю когда-то целую тему, я просто выложу наши принципы, которые сохранили нас на протяжении 30 лет служения. И я собираюсь еще 30 лет ехать, поэтому молитесь за нас. Я никуда не ухожу, не... Я просто рассказываю вам, родные, просто от сердца, как вот духовный отец, как друг, что... Вы, кстати, берете что-то из этой интересной темы? Берете? Семья, реально, вот то же самое, дорогие, то же самое. И опять же, это мы говорим больше о служении, о призванных людях. Я верю, что мы все призваны в определенном уровне, в определенном сезоне, да? Но это также, дорогие, говорится о семьях и об отцах. Это говорится о том, о тебе как об отце. Когда ты простоял, когда ты выстоял, у тебя вот детки, у тебя семья, и тебе нужно вот это наследие пронести, чтобы когда твои детки тебя вспоминают, они говорили, они гордились папой, они гордились мамой. Семья, кто-то слышит меня? Я сейчас выхожу из контекста служителя, понятно? Я сейчас просто, вот контекст папы и мамы. Дорогие мои, сколько... позора иногда приносит. Понятно, Бог все восстанавливает. Но я говорю к тем, у которых есть шанс не завалить свою мечту, не завалить. Бог прощает, ты спасен, все нормально. Но репутация человеческая, она невосстановима. Семья, повторяю, репутация невосстановима. Я помню, в 80-е был, в 80-е, в начале 90-х был такой сильнейший голос. Кто с моего поколения, вы его знаете, Джимми Свагерт, который, когда проповедовал, я помню эти видеокассеты в Советском Союзе, я валялся под... У нас в церковь прикатывали такой, знаете, телевизор на колесиках, на таком, на ножках, на полочке. И там видеомагнитофон был. И мы смотрели Джимми Свагерт. Я помню, что со мной происходило, когда этот человек проповедовал. Я валялся под этим телевизором, слезы, вот так вот слезы, лужи, проплакивал. Я тогда еще не понимал ничего, я подростком был. Я тогда еще Богу жизнь не отдал. Я помню, что делали эти... И потом он падает в очень серьезный грех. Семья, он очень быстро, Бог его прощает и восстанавливает. Но никогда, никогда ни влияние, ни авторитет, ни репутация не восстановилось. Он до конца жизни прошел сильнейшим человеком в огромном помазании. Только сейчас разница. Твое помазание никто слышать не хочет. К сожалению. У него оно было огромное. Но поймите, о чем я говорю, семья. Репутация нам дается один раз. Я не говорю сейчас, поймите меня правильно, я не говорю о прощении Бога, о прощении людей. Я говорю о репутации в глазах тела Христа. Когда она потеряна? Поймите меня, я говорю это с абсолютным пониманием важности того, что я говорю. Репутация, когда потеряна, она до 100% невозможна, она невосстановима. Она восстановится среди людей, которые любят тебя, но там, вот как дьявол губит голоса, вот как дьявол губит целое движение, он подлавливает всех нас на третьем сезоне. Ему даже не так важно тебя уничтожить на первом или на втором, хотя для него Любое поражение – это поражение. Для него важно уничтожить тебя в сезоне номер 3, потому что теперь ты за собой тянешь тысячи и тысячи людей. Теперь ты разочаровываешь в Боге тысячи младенцев, которые смотрели на тебя. А вы знаете, что Библия говорит насчет соблазна младенцев во Христе? Опасное дело. Семья, поймите, о чем я говорю. Третий сезон – это то, над чем мы должны быть очень аккуратны и очень мудры. Мы должны пронести свои имена, потому что за нашими именами... Почему Бог называет себя «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова»? Почему? Вы заметили, почему у Бога, когда Он приходит, Он не говорит тебе свое имя? Да, у Него оно есть, у Него много имен, имен? Много имен. У него есть имя Яхве, понятно, одно из самых великих имен, но это отдельная тема. Когда он представляется перед кем-то, вот он открывается пророку, вот он открывается. Вы заметили, он всегда начинается с слов «Я Бог твой, Бог Авраама, Исаак». Семья, поймите, почему Бог зацепливает свое имя за именем человека? Потому что, смотря на величие и на путь этого человека, ты узнаешь величие самого Бога. Можете себе представить, нам брошен вызов пройти в партнерстве с Богом, который присоединяет свое имя к твоему. Я хочу, семья, чтобы в конце моего пути люди знали, внимание, Бога Андрея. Ты не услышал. Я хочу, чтобы люди знали Бога Ильи, Лили, Веры, Светы, Саши. Потому что каждый из нас, наш путь – это то, чему мы позволили ему произойти. Кто-то понимает? Вот мой путь, вот все, что я до сего достиг, это то, что я позволил моему Богу провести меня. И когда люди сталкиваются со мной, они сталкиваются с Богом Андрея. У меня вопрос. Кто твой Бог? Скажите интересный вопрос. Потому что Бог всегда присоединяет свое имя к твоему или твое к своему. Уникальный сезон, это третий сезон. Я закругляю, семья. Опять, темы, которые мне нравятся, это опасные темы, очень опасные. Я могу в них тут книжками сейчас говорить. Итак, этот сезон, где Давид совершил самую ошибку в своей жизни, самую огромную. Этот сезон, когда Давид пал, Бог его простил. Все согласны. Амин. Бог простил. Но заметьте, это была открыта дверь для сексуального извращения. Заметьте, до конца жизни Давида сексуальное извращение и атаки дьявола в этой сфере не покидали его дом. Никакие другие двери, никакие другие атаки. Именно извращение, насилие. И мы вспомним там, Амнон переспал с Фамарию. Потом мы смотрим, Авессалом убивает. Потом смотрим, Авессалом насилует кучу наложниц Давида, жен, которые остались присматривать. То есть, и когда ты смотришь, там одно насилие, одно убийство, одно сексуальное извращение. То есть, что это значит? Это значит, я понимаю, мы сейчас под кровью Христа, я понимаю много чего в Ветхом Завете немножко было по-другому. Я просто вам рисую картину того, что мы с вами допускаем, и что потом начинает преследовать и охотиться за поколениями. И потом нашим детям, почему нам с вами нужно было освобождаться от проблем похоти, наркомании, алкоголизма? Потому что это чье-то наследие, которое заскочило. Вы заметили? И Бог освобождает, конечно. Ты отрекаешься на энкаунтере, встреча с Богом. И мы с вами массы видели раз. Если не сотни, если не тысячи раз, один Бог знает, сколько бесов выходило именно, когда мы закрывали двери наследственного проклятия. Наследственное проклятие – это то, что твое из наследства перешло в твое настоящее и пытается проникнуть в твое будущее. А я хочу, чтобы в мое будущее проник только Бог, Его величие, Его красота, наследие. Я не хочу передать моим детям и внукам позор. О, задумайся над этим. Задумайся. Я хочу передать детям, когда они открывали, когда меня уже 100 лет здесь нет. Я не знаю, когда Христос придет. Кстати, что-то... Ладно. У меня просто времени мало. Он как-то все идет и не дойдет. Семья, поймите... Это вообще ничего общего с Христом не знаю. Поймите, я понимаю, никто не знает, я не сейчас... Но, дорогие, мы должны жить так, как будто мы должны передавать все. Семья, пожалуйста, не ставьте на паузу вашу жизнь и не сидите. Из-за этого, вы знаете, от чего построились монастыри, и те, кто должны проповедовать Евангелие, закрылись в монастырях? Именно из-за этого, потому что все начали ждать пришествия, которого не произошло, породив культуру, которая не хочет служить своему народу, а только ждать в храме со свечкой, ждать, когда Христос придет. Я не против уединения с Богом, но когда ты уединился на 80 лет, по-моему, ты переборщил, брат. То есть мы Богом поставлены идти в мир, а не жить в монастырях. Поэтому, дорогие, поймите, что как я планирую. Я не знаю, Бог заберет сегодня, да завтра, Господь, я только рад буду. Но я планирую, что мои дети и внуки будут носить мое наследие, мое имя и мои победы. И я не хочу, семья, внимание, я не хочу. И также поощряю тебя. Мы не хотим передать им наш позор. Мы не хотим передать проклятие. Мы не хотим передать ошибки, с которыми мы не разобрались. Я хочу, чтобы когда мои детки и внуки открывали альбом, они говорили, а вот это был мой папа, а вот это был мой дедушка. Можете же представить правнуки Смита Вигельсворта? Представляете, какое величие носят только те, кто в его роду являются. Ничего не сделали. Ни одной молитвы не произнесли, ни одной проповеди не сказали. Только одно упоминание. Это был мой дедушка. Воу! Семья, о чем я говорю? Это величие наследия. И также есть проклятие наследия. Ты хотел бы передать, но из-за того, что... Семья, вот почему я стою здесь. Первое поколение от моего отца, которое... Все, что мой отец... У меня есть список всех провалов моего отца. Я люблю моего отца. Мы последний год-два вместе прожили. Прекрасный человек. Знает Бога, привел меня к Иисусу. Спасибо Богу за него. Но, дорогие мои, он проиграл все битвы. Все! Битва персональная. Он так и ушел к Богу, не освободившись от некоторых зависимостей. Он проиграл битву семейную, в крахе проиграл. Он никогда не видел толком своих детей, внуков вообще не видел никогда. Семья, поймите, каждая битва моего отца была проиграна. И я сказал, я говорю, у меня есть мой блокнотик, где я описал все провалы моего отца. Советую сделать вам. Если у вас отцы прекрасные, я только рад, я счастлив за вас. Но у меня так не было. Я описал все провалы моего отца. И я сказал, развода никогда не будет, несмотря ни на что. Я буду воевать за мою семью до смерти, до конца моей жизни. Мне все равно, чего мне это будет стоить. Мои дети будут воспитаны двумя родителями. Они не вырастут, как вырос я. У меня не будет... Да, у меня была одна мама, но мама работала на двух работах, поэтому у тебя не было ни мамы, ни папы. Вы знаете, что самое интересное? Я энкаунтеры не начинал. Энкаунтеры начал Сезар Кастеланос. Но по всему бывшему Советскому Союзу, Украина, Россия, Европа, как только первое слово упоминается энкаунтер, семья, сразу к этому имени пристегнут центр трансформации. Я это не делал. Я не хотел. Я всем даже говорю, да не мое это видение Колумбии, прекрасного пастора Сезара Кастеланоса. Но когда Бог... Кто-то, семья, кто-то понимает, о чем я говорю? Ты даже не пытаешься кредит никакой взять. Просто мне Бог открыл, и 20 лет мы делаем энкаунтер, и Бог нам показал. Но, дорогие мои, что происходит? Он просто берет и твое имя присоединяет к чему-то великому. И теперь, когда люди говорят о чем-то, твое имя в наследии всего движения энкаунтера. Представляете? Вот даже я не летаю. Саша вот летает. Вот скоро в Канаду летим, да, Саш? Скоро в Канаду. Ну, я не лечу. Мне хватит, налетался. И поймите себя. И не потому, что мы стоим и говорим, мы хотим полететь, послужить вам. Люди в очереди стоят. Они мечтают, чтобы кто-то из служителей, кто-то из вас полетел и помог. Семья, что это говорит? Это говорит о том, что у этого дома и у тебя есть наследие. Сохрани его, береги его, благословляй его. И потом, когда люди будут спрашивать тебя, ты говоришь, да-да-да, я был частью этой церкви, я был частью этой команды. Семья, история пишется. И это совершенно не та история, которую епископа пишут. Где ты, я еретик, и мы идем в ад. Это их история. Мы пишем совершенно другую историю. Мы спасаем души. И мы будем их спасать до конца наших дней. Амен, семья? До конца наших дней мы будем говорить о нашем любимом Иисусе. Это фаза, где завоеванные сферы Отец называет твоим именем. Это тот момент, где ты за годы движения в своей функции настолько достиг некоторых вещей, что теперь вся эта сфера ассоциируется с твоим именем. Хочешь ты того или нет? Это период расширения, умножения, период отцовства и передачи наследия. Здесь ты по-настоящему начинаешь жить. Здесь ты по-настоящему начинаешь передавать другим жизнь. Семья, кто-то понимает? Это период отцовства, где я уже не завоевываю жизнь, где я уже передаю жизнь. Где я уже сижу, и вокруг меня собираются массы людей постоянно, и я им передаю это наследие, просто передаю эту жизнь с удовольствием. Для меня это огромное благословение. Опять же говорю, еще есть порох в пороховницах, мы никуда не уходим. Но я имею в виду, что я понимаю, что такое третий сезон. Я совсем недавно начал его понимать, когда Бог подвел меня, когда мой сын созрел в том, чтобы в служении, и он говорит, и Бог начал. Знаете, когда наши детки, мы не задумываемся над этим, когда твои дети большие, можете себе представить, а что будет, да, как бы с нашими детьми, если мы сделаем что-то неправильное? Мы же передаем не только хорошее наследие, мы передаем и наследственное, да, как мы говорим с вами. Здесь мудрость, дорогие. Здесь мудрость. Здесь ты по-настоящему начинаешь уже давать другим жизнь, передавать наследие, богатство, духовное богатство. Тебя кто-то не будет любить, другие будут очень любить, но это абсолютно не может повлиять на то, кто ты. Ты абсолютно утвержден и установлен Богом. Это сезон духовной зрелости, где Отец доверяет тебе не только строить царство, но и быть уже частью этого царства и наследием этого царства. Это просто, не просто сезон входа в свою функцию, это сезон, где ты преображен и уже являешься функцией царства. Кто-то понимает? Теперь, когда люди говорят о тебе, они уже говорят, это не ты, ты это не делаешь, ты уже этим являешься. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты уже ассоциируешься. И когда мы с вами берем такую личность, как Билли Грэм, Райнхард Бонке. Вы заметили, что мы уже не ассоциируем их с евангелизацией. Мы ассоциируем евангелизацию с их именем. Семья, кто-то понимает? Семья, Бог совершенно... Почему? Потому что это наследие, которое Он хочет подарить тебе и мне. Вы взяли что-то сегодня для себя. Воздайте Ему славу, дорогие. Воздайте Ему славу. Давайте мы поднимемся. Буквально коротенько, мы уже скоро переходим на второй поток. Буквально коротенько просто давайте скажем, папочка, пожалуйста, коснись меня, дай мне, пожалуйста, услышьте эти все три фазы. Да, сегодня было учение, сегодня, может быть, не было какая-то проповедь, но сегодня я хотел просто передать принципы роста личности, принципы роста служителя и последствия, которые каждый сезон ведет за собой. Первый сезон мы узнаем, кто мы. Первый сезон мы умираем. Второй сезон, дорогие мои, мы стабилизируемся, расширяемся. Мы познаем, кто мы. Здесь аккуратно, чтобы не впрыгнуть то, что не твое. И третий сезон, когда ты устабилизировался, захватил территории, в кавычках, в духовном мире, захватил имя, теперь у тебя есть. Теперь третий сезон начинается самый великий, но самый опасный. Теперь пронести эту красоту и передать ее своим детям и внукам. И чтобы о тебе вспоминали и благодарили Бога за твою жизнь. Они просто открывали и говорили, да, был, ну, плачевная судьба. Я не хочу так жить, семья. Нам дано все для жизни, победы, успеха и благословения. Поэтому, папа, я благодарю тебя за каждый сезон нашей жизни. Неважно, кто-то находится в первом сезоне, кто-то учится себя прощать, благословлять, кто-то учится ходить сейчас, кто-то учится дышать, молиться, распространяться, кто-то проходит через боль. И это сезон, в котором мы познаем величие и близость Бога. Это прекрасный сезон. Познавай, расти. Вход во второй сезон. Тебя ждет просто красота. Тебя ждут битвы. Тебя ждут прекрасные победы. Это величие. И я благодарю папу за третий сезон, кто в нем находится, кто в него идет. Я благодарю тебя за третий сезон. Третий сезон мудрости, отцовства и наследия. Спасибо тебе, драгоценный. Я благословляю нашу локальную семью, глобальную семью. И прошу тебя, дай каждому возможность войти в величие, чтобы твое имя было рядышком с нашим, как у Авраама, Исаака и Иакова. Чтобы, Господь, когда вспоминали о тебе, мы тоже упоминались. Когда вспоминали о нас, всегда вспоминали и тебя. Мы благодарим тебя, Господь. Дай нам пронести Евангелие. Дай нам пронести чистоту. Дай нам пронести принципы, честь. Дай нам пронести, Господь. Потому что в наше время помазание не стоит ничего. Ты рождаешься с дарами и помазанием. Но нам будет стоить честь, характер, наши принципы. Я благодарю Тебя, Иисус, за каждого Твоего сына и дочь. И верю, мы все рождены войти в величие Твое, в наследие Твое, в красоту Твою. И мы благодарим Тебя, Папа. Мы строим это царство на этой земле. И да придет Твое царство, и будет Твоя воля на земле, как и на небе. И все сказали «Аминь». Воздайте Ему славу себе. «Аминь». Я закончил. Спасибо Тебе, Иисус. Благословения, родные, с Богом. В следующий раз не забудьте, у нас служение Presence. Мы, это одно служение на 10 утра, оба потока приходят. Не забудьте с собой что-то взять к чаю. Благословения, дорогие, до следующей встречи.